Пятое. Час ранний, сумрак, тянет пар с реки. Вкруг урны пляшут на ветру окурки, и юный археолог черепки ссыпает в капюшон пятнистой куртки. Дождь моросит, не разжимая уст, среди равнин, припорошенных щебнем, среди больших руин на скромный бюст Суворова ты смотришь со смущением.